Глава третья. В помещении на нижней палубе, величественно именуемом лазаретом, были четыре койки, умывальник, два железных шкафа да маленький столик. Все еще почти голый и мокрый, Годдард сидел на одной из нижних коек и обтирался полотенцем. Он только что принял душ из пресной воды и знал, что реакция на все пережитое может наступить в любую минуту. Тогда, скорее всего, упадет на койку, как кусок теста. В дверях появился Линд. За ним толпились любопытные из команды. На корабле только и было разговоров о том, что спасенный один попытался пересечь Тихий океан на своей яхте. Наряду с восторженными восклицаниями пассажиров, моряки говорили, что любого человека, который вздумает сделать подобное, надо проверить у психиатра. Тем не менее, многие из них, не скупясь, принесли одежду, которая теперь громоздилась на второй нижней койке. Кроме того, теперь у Гарри была зубная щетка в футляре, зубная паста, сигареты и даже зажигалка. Сквозь толпу любопытных протиснулся молодой филиппинец в белых штанах и нижней рубашке с подносом, на котором были холодное мясо, картофельный салат, овощи и кружка молока. Годдард опустил полотенце и дрожащими руками раскрыл пачку сигарет. Линд дал ему прикурить. От первой же глубокой затяжки у Гарри сильно закружилась голова. Первый офицер отвинтил пробку и протянул ему бутылку. «Для поднятия жизненного тонуса», — сказал он, — «но не советую делать больше одного глотка». Годдард поднял руку с бутылкой и обвел глазами присутствующих. «Ваше здоровье!» — произнес он и сделал небольшой глоток. Спиртное обожгло ему горло и желудок. Он протянул бутылку Линду. Потом увидел капитана. Тот смотрел на него с явным неодобрением. «Вам бы лучше встать на колени и благодарить нашего Господа Бога, чем пить это зелье», — проговорил он. «Поверьте мне, капитан, я уже делал это», — ответил Гарри. «Когда по сигнальным огням увидел, что корабль снова разворачивается, подумал, что пришло время поблагодарить Господа Бога, и произнес небольшой монолог. Стин воздержался от комментария, хотя и счел слова спасенного не очень-то уважительными. Только обронил. «Ну хорошо, а теперь отдыхайте. Завтра утром зайдете ко мне и расскажете о себе». Членов команды это позабавило. Кто-то даже отважился на реплику, но на незнакомом Годдарду языке. Все рассмеялись. Один из матросов заметил по-английски. «Парень должен благодарить не Бога, а ту полногрудую молотку, ведь это она его заметила». Остальные с воодушевлением его поддержали. «Ну ладно, посмеялись и хватит», — улыбнулся Линд, после чего сразу же наступила тишина. А Гарри словно плыл в тумане, результат огромной усталости, никотина и алкоголя. Он сделал еще затяжку, потом придвинул к себе поднос и спросил. «У вас на борту есть женщины?» «Две», — ответил Линд. «А вас заметила миссис Брук. У нас команда из 38 человек, есть всевозможные технические приспособления». Но тем не менее, именно пассажирка сообщила нам, что увидела человека за бортом. Годдард выпил молоко и с подчеркнутой осторожностью поставил кружку на место. На мгновение он представил себе, что снова находится на плоту и видит, как удаляется корабль. И в тот же момент, судорожно вцепившись в край койки, с торжеством посмотрел на офицера. «Внимательность превыше всего, мистер Линд. Представьте себе, что я плыл бы к кораблю, на котором не было бы пассажиров». Гарри качнулся вперед. Линд подхватил его и уложил на койку. Во сне ему казалось, что он по-прежнему плывет на своем плоту посреди океана, размахивает бутылкой с виски перед пастью голодной акулы, а рядом с ним лежит нагая женщина, у которой вместо лица просто светлое пятно. В следующий момент Годдард со стоном проснулся, весь в поту. В каюте было удушающе жарко. Гарри посмотрел на постельные принадлежности, и на какой-то миг ему показалось, что он находится на борту Шошины. Но потом вспомнил, что с ним произошло. Вот только не знал, на каком корабле находится и куда этот корабль держит курс. Об этом ему еще никто не сказал. Он почувствовал себя вновь родившимся и беспомощным, как ребенок. Кто-то дал ему шорты, а от предыдущей жизни у него каким-то таинственным образом остались часы. Они показывали 9:16, но это не совсем соответствовало корабельному времени, хотя разница и не должна была быть большой. Почти в тот же момент Гарри услышал, как склянки пробили 3 раза, и тут же передвинул стрелки на 9:30. Теперь его новое рождение было определено и во времени. Потом он понял, что страшно голоден. Нужно надеяться, что они не унесли с собой поднос. Сев на койку, Гарри внезапно почувствовал слабость, но она быстро прошла. На столе стояла вазочка с фруктами. Он очистил 2 банана и съел их, захрустел яблоком, закурил сигарету. Собственно, было бы достаточно распахнуть дверь, сказать, что он проснулся, и сразу же появился бы теплый, обильный завтрак. Но ведь человек рождается не каждый день, и ему хотелось продлить это состояние. Годдарду было безразлично, куда держит курс этот корабль. Самое главное, что он остался жив. От сигареты у него опять закружилась голова, зароились сумбурные мысли, бессмысленные, не имеющие никакого отношения к его настоящему положению. Потом он вспомнил слова Линда и усмехнулся. Надо же, его заметила женщина, какая-то миссис Брук. Судя по словам офицера, должно быть симпатичная. Правда, когда на корабле много мужчин и только 2 женщины, то даже старая толстая кляча может показаться красавицей. Пожалуй, ему никто не поверит, когда он будет потом рассказывать, что обязан жизнью женщине. Все это маловероятно, ведь корабль имеет всевозможные технические устройства, а обнаружила его в океане какая-то маленькая куколка. Нет, это воспримут как сказку, хотя и будут слушать его рассказ с интересом. Дверь немного приоткрылась, и в каюту заглянул человек с острыми чертами лица. «О, вы уже проснулись! Как вы себя чувствуете?» «Роскошно», — ответил Годдард. «Небольшая слабость и сильный голод». «Это легко устроить. Я старший стюарт, Джордж Барсетт». Они пожали друг другу руки. «Что вы скажете насчет завтрака с яйцами, шпигом и прочими атрибутами?» — спросил Барсетт. «Конечно», — отозвался Гарри. «Вам долго пришлось пробыть на плоту?» «Неполных 3 суток». Барсетт ухмыльнулся. «Успели достаточно пропитаться морской водой. Я сейчас вернусь». С этими словами он исчез. Годдард почистил зубы и посмотрел на себя в зеркало, висевшее над умывальником. В местах, не покрытых щетиной, лицо было багрово-красным и воспаленным. С ушей сползала кожа. Барсетт вернулся с кофейником в руке. «Вот, мистер Годдард, начинайте с него. Остальное прибудет через 2 минуты». «Большое спасибо», — ответил Годдард и налил себе полную чашку. Кофе был горячий и крепкий. Ему пришлось прихлебывать с осторожностью. «Чудесный кофе. Кто-то прекрасно его готовит». Барсетт закурил сигарету и уселся на противоположную койку. «Вы, собственно, откуда плыли?» «Из Калифорнии. 26 дней назад вышел из Лонг-Бич». «И куда держали курс?» Гарри пожал плечами. «На Маркизские острова и дальше, может быть, в Австралию. Короче, куда попал бы?» «И один на такой маленькой яхте? Даже девчонки с собой не прихватили». Такой факт был, казалось, выше понимания стюарда. «Может быть, собирались написать об этом книгу?» «Нет». Он вдруг подумал, что стюарду этого не понять. Тот явно считал его сумасшедшим. А сумасшествием можно объяснить многое, поэтому просто спросил. «Скажите, куда плывет этот корабль?» «Леандр, Мы плывем в Манилу, а вышли из Южной Америки. Последнюю остановку делали в Кали. Далее он сообщил, что корабль идет под панамским флагом, но это все, что связывает его с Панамой, ибо судно принадлежит одному греку, который и осуществляет перевозки через компанию Хайвард Лайн, находящуюся в Лондоне. Построен в 1944 году. Имеет цилиндрические машины, делает в среднем 13 узлов. Капитан Стин по прозвищу Холли Джо, то ли уроженец Ирландии, то ли Шотландии, ревностно относится ко всему тому, что написано в Библии, ярый противник алкоголя. Видимо, когда-то сбился с нормальной дорожки и ушел в море. Судя по всему, настоящий капитан на корабле — светлокудрый великан Линд. Во втором помощнике есть что-то голландское-индонезийское, а третий помощник — швед. Появился молодой филиппинец с подносом в руках, и Годдард принялся за еду, в то время как Барсетт продолжал говорить. О себе рассказал, что он американец, но не пояснил, почему работает на этом судне, в то время как на американском корабле старший стюарт мог бы заработать в два раза больше. Годдард понял, что у него, видимо, были на то свои причины. Или скандальная история с женщинами, или неприятности с профсоюзом или полицией. «И много пассажиров у вас на борту?» — поинтересовался он. «Нет, немного. У нас всего для них 12 мест». Но эта старая корыта, конечно, не может сравниться с современными кораблями, которые делают по 16-18 узлов, имеют кондиционеры и элегантные бары. Поэтому сейчас плывут только 4 пассажира, 2 женщины и 2 мужчин. Одному из них лет 65, неплохой человек. Раньше служил где-то в Бенгалии, потом долгое время жил в Буэнос-Айресе, пока аргентинская инфляция вконец не обесценила его пенсию. Теперь собирается пожить на Филиппинах. У другого мужчины бразильский паспорт, но он, по всей вероятности, поляк. Его зовут Красицки. Болеет с момента нашего выхода из Кали. Линд его лечил, но так и не понял, чем этот человек страдает. Во всяком случае, странный он какой-то. Постоянно запирается в своей каюте, закрывает иллюминатор и даже задергивает занавеску, словно не переносит дневного света. Временами даже средь бела дня слышно, как он стонет, словно ему снятся кошмары. А корабельный сундук в его каюте заперт на 3 замка. Честное слово, на 3 замка. Одна из женщин, вдова капитана морского флота США, ей около 50, но выглядит очень моложаво. Судя по всему, много плавала и побывала во всех частях света. Тип женщины из Южных Штатов, но с умом, с ней приятно побеседовать. Другая моложе, лет 30 с небольшим, и очень миловидная, хотя и суховата. Сама первая никогда не заговорит. Она тоже вдова, но что случилось с ее мужем, неизвестно. Работала в Лиме, а теперь отправляется в Манилу, куда ее послала фирма. Для женщин плавание проходит довольно скучно, так как оба их спутника уже в преклонном возрасте, а один вдобавок к этому с завихрением. Конечно, они будут рады увидеть на корабле нового человека. Или у мистера Годдарда другие планы? «Я и сам еще не знаю», — ответил Гарри. «Вероятно, это будет в какой-то степени зависеть от капитана». «Оставайтесь здесь», — сказал Барсетт, «а то Холли Джо всучит вам в руки тряпку». Годдард подумал, что новый человек, выловленный посреди океана, для старенького парохода может означать и другое. Это и больше проданного спиртного, больше чаевых для того же Барсетта и всякая иная выгода с финансовой точки зрения». Разумеется, такой вывод трудно сделать, глядя на человека в одних трусах. «А чем вы зарабатываете на хлеб насущный?» — наконец не выдержал стюарт. «В настоящее время ничем», — ответил Годдард. «А раньше снимал фильмы и писал». Барсетт заинтересовался. Если это правда, то выходит, их новый пассажир занимает солидное положение в обществе. Какие фильмы? «Тин Хан», «Аметистовая афера» и некоторые другие. Последний назывался «Соленая шестерка». Получился настоящий боевик. «Тин Хан? Я его видел», — взволнованно подхватил Стюарт. «Так назывался крейсер во времена Второй мировой войны. Великолепный фильм. Послушайте, вам совсем не нужно оставаться на этом утлом суденышке». Годдард пожал плечами. «А почему бы не остаться? Может быть, ему будет интересно стать на какое-то время моряком».